Госпожа Делакур также не могла ему ничего сообщить о ней, разве только то, что после короткого пребывания в ее доме она покинула его, побуждаемая каким-то странным беспокойством. Но куда она делась, об этом госпожа Делакур, к великому своему сожалению, ничего не знала. Вообще же эта ловкая дама научилась при дворе быть осторожной и потому никогда не давала положительных сведений. Но госпожа Делакур сумела своей ловкой речью указать маршалу Серано, посещение которого она считала за честь, на прекрасную Олидию и на пылкую Жозефу. Но Франциско очень быстро исчез из ее гостиных и вернулся к себе. Он жаждал покоя для того, чтобы подумать о средствах, как напасть на след, хотя и спасенный, но еще потерянный для него возлюбленный. Между тем Матео и Фульдженчо не теряли времени при дворе. Хотя между ними и герцогом Валенсии не было открытой борьбы, однако же обе стороны чувствовали, что они стоят на дороге друг у друга, что они ненавидят друг друга и что одна сторона должна непременно уступить другой, так как они обе стремятся к одной цели — к неограниченной власти. Нарваец не имел никакой опоры, кроме своей железной воли и влияния на королеву Изабеллу. Маттео же имел за собой королеву-мать и ее супруга, а Фульдженчо — короля. Нарваец без всяких объяснений знал своего противника. Этот сильный, строгий и проницательный человек не заботился об их низком союзе. Он предоставлял ему действовать и ожидал только его приближения, чтобы покончить с ним одним ударом. Хотя и бесчувственный, но прямой и честный Нарваец думал, что таким путем сосредоточена будет власть в его руках, и шел своей дорогой, которая хотя и имела целью удовлетворение его честолюбия, однако же была честнее той, в которую патеры Санта-Мадре хотели вовлечь двор. После той ночи, когда королева ездила на виллу по дороге в Аранхуэс, она в продолжение нескольких дней нигде не показывалась и никого к себе не допускала. Ею овладело какое-то двойное грустное чувство, которого она никому не смела высказать, но которое между тем сильно терзало ее душу. Наконец она решилась снова появиться в придворных кругах, только не с тем, чтобы говорить с Нарваецем о государственных делах, или встретиться с супругом своим или с матерью, а только с тем, чтобы узнать, известна ли Франциско Серано тайна, удручающая ее сердце. Изабелла любила его тем сильнее, чем более было между ними препятствий. По желанию королевы в залах замка собралось избранное общество, в числе которого был и король, пришедший, как говорили, для того, чтобы доказать своей супруге, сколько радостей доставило ему появление ее. Но мы увидим потом, что причина, заставившая короля посетить двор, была совершенно другая. В большой филипповой зале с зеркальными стенами и освещением ярким, как день, собрались Нарваец и министры Сарториус и Олоцага, маршал Серано, генералы Конха и Прим, О'Доннель и Браво Мурильо, адмирал Топете и большое множество офицеров, все в орденах. Около полуночи явилась Мария Христина с герцогом Рианцаресом и большим придворным штатом. Наконец, перед самым выходом королевы вошел и Франциско де Ассизи. Маленький король казался очень взволнованным. Его обыкновенно безжизненные тусклые глаза ярко блестели, как будто в голове его засело какое-нибудь твердое намерение или решение. Вообще лицо его выражало такую предприимчивость, какой нельзя было ожидать от этого слабого короля. Разговор в зале был натянутый и никак не мог войти в обыкновенную колею. Кто только начинал говорить, тому казалось самому, что он путается. И никто не мог себе разъяснить этого странного настроения и стеснения.